поделимся тем, что было интересным. Подстройку делали, да? Использовали образы речевые обороты и вообще делали все. Да? Центр. Сережа блестяще овладел техникой неопределенные слова. Была поставлена цель, были использованы соответствующие техники. У нас был получен определенный результат. Постройка была выполнена в полном объеме. Скажите, что это было не так. А как ценности ты построил? Интересно. Адекватно, да? Но с ценностям именно по... Ну, во-первых, ратификации плюс... Понятно. В общем, да. В общем, да. Да, здорово. Кто-то у вас здорово дышал. Слова было мне довольно тяжело. У человека он использует те слова паразита, от которых я очень долго избавлялся. Как бы, ну. Как бы это, конечно, да. Это нечто, да. Как бы пришел, как бы сказал. Ну и как? Получилось? Слова не стало использовать, мне было легче бы работать в общем в близких областях. Мы однажды сидели за столом, и там был такой военный, такой полковник. Ну, разговаривали нормально, по-русски разговаривали, да, русский человек. Но мне все время кажется, что какой-то неуловимый акцент в его речи присутствует. Я никак не могу понять, в чем дело. По-русски же говорит. Я начал слушаться внимательно, обнаружил очень интересную вещь. Он такой в конце слов и фраз, он такой апостроф добавляет. Мы пошли бы... И тогда он мне ответил. Он без этого не может уже. Но он знает, что это нельзя в приличной компании. Поэтому это сокращается. Очень любопытно. Хорошо, да. Еще кто еще? Как со словами, с образами? Которые удалось использовать, да, Свет? Ну, вот с Мариной работать, только ее, по-моему, еще нет. К сожалению. Хороший гипноз. Пошла я не вернуться. Мне показалось, что мне вообще, ну, паразит, то, как мы общаемся, у нее не возникло ни одного слова паразита. Соответственно, этим я пользоваться не могла. И, как мне показалось, там дыхание я не поймала, но еще... Это не обязательно слово «паразит» должно быть. Нет, слова я там все равно употребила, и как оказалось, она их заметила. Значит, прошло удачно. Потом она со мной поработала, и после этого, что мне больше всего понравилось, ну, уже обе вышли сразу, стали разговаривать, и вдруг неожиданно абсолютно одинаково, абсолютно вот одним движением потянулись. Ну, причем я такой, ой, ну мы хорошо, наверное, все-таки подстроились, так что того не замечаю. Так что прошло все очень успешно. Да, здорово. Человек не замечает очень многого, на самом деле, за собой. Он не осознает то, что он делает. вот тоже случай был, научил меня очень многому сразу. У нас был такой курс интересный на факультете психологии. С этого курса вышел известный израильский режиссер, известный американский шахматист и много другого разного интересного народа. Вот. И у того, который потом стал известным израильским режиссером, он окончил психфак, потом театральный. И дома толклась такая публика, половина психологи, половина актеры и режиссер. А половина и те, и другие. Я к нему зашел как-то в гости, это была коммуналка, съехал сосед, и они с оставшимся соседом освободившуюся комнату прихватизировали, значит, поделили перегородкой пополам, вот, половину комнаты, он там своими руками сделал ремонт. Надо отдать должное, надо восхититься, да, он там олифой покрасил, там дедову саблю повесил на стену, очень здорово. Я восхищался по полной программе, как положено. Ну, замечательно, ну, классно. Сам делал, да, сам олифил. Ну, это вообще, сабля как классно висит, вот, на месте, очень все хорошо. Все, что положено, все сделал. И потом один наш общий приятель, такой и психолог, и режиссер, он говорит: Миш, хочешь, я тебе сейчас покажу, что ты сделал? Я говорю: показывай, не стыдиться ничего. Смотри. Он входит: ох, класс, ох, сам делал, сам, ой, шкурочка, ой, какая фирма, и савля, да. А к нам помыка выходит. Ой, какой! Я хотел бы сквозь землю провалиться, но я не помнил этого. Абсолютно. Ну так, идешь мимо окна, так, ратифицируешь. Факт. Но это большим жирным крестом перечеркивает все остальное. Начинаешь как-то отслеживать, что делаешь-то и что говоришь. Поэтому очень часто человек за собой не замечает и, соответственно, не замечает, когда ты ему возвращаешь, да? Но подстройка получается в результате. Хорошо, да. Еще что-нибудь интересного? Понятно. Ну, если что-то потом вспомнится, да, можно будет поделиться. У меня в одной группе был молодой человек, который каждый раз говорил недовольно: ну вот, опять делиться. Почему нельзя просто рассказать? Кто не хочет делиться, можно просто рассказать.